Дмитриевич и не думал этого делать, счастливый благополучным исходом беседы. Выходя из кабинета, Макаров подумал, что товарищ Сталин, как всегда, прав, призывая к постоянной бдительности. «Такой солидный врач, и на тебе!» Он не сомневался, что напал на нужный след. Его беспокоило лишь то, что этот след проходил слишком близко от Веры. Вернувшись к себе в кабинет, Макаров сразу же приказал арестовать доктора. В это время Марка Гавриловича вызвали в спецотделение клиники МВД посмотреть доставленного туда американца. Это был уже второй летчик, с которым ему довелось столкнуться. Правда, этот был в лучшем состоянии. Кроме острой флегмоны и крайнего истощения, у него ничего не было. Его обрадовали прекрасные условия, в которых теперь содержался американский капитан. Видно, кому-то хочется исправить допущенную ошибку. Этого, может, и выпустят. Дай-то Бог, с улыбкой подумал он, дружески похлопав его по плечу. Рик с благодарностью посмотрел на врача, который еще в тюрьме понравился ему своей человечностью. Он невольно поддался ощущению покоя, которым веяло от доктора, и совсем расслабился. Хотел спросить его о Вере, но не знал, как это сделать. Вернется, а сама все увидит. «То-то удивится, увидев меня здесь», — улыбнулся Рик своим мыслям. Доктор Гармонтов что-то продиктовал сестре и на прощание подал руку. «Гудбай», — сказал по-английски. Когда он выходил из изолятора уверенным молодым шагом, Рик не мог и предположить, что видит его в последний раз. В этот день Марк Гаврилович закончил работу раньше и уже около 4 был дома. Его уже ожидали 2 мужчин. Один попросил предъявить паспорт, полистал его и сообщил: «Придется пройти с нами, гражданин». Доктор понял, что дело серьезно. Перед его приходом в квартире произвели основательный обыск, а сейчас третий офицер как раз выносил книжки и коробки с письмами. «В чем меня обвиняют?» «Узнаете, все узнаете». Макаров тщательно просматривал личное дело доктора Гармонтова. Там было очень много интересных фактов. Оказывается, у Гармонтова был брат, полковник-белогвардеец, погибший в 20-м году. Второй брат Федор был в эмиграции в Париже. И доктор, как ни странно, поддерживал с ним контакт аж до 1937 года, пока не был вызван в органы и не получил там предупреждения. Лишь под угрозой ареста он перестал переписываться с братом. Был в деле еще один протокол допроса. Оказывается, в 1941 году, вскоре после начала войны с немцами, Гармонтов снова выказал свою вражескую сущность. В тяжелейшие для Родины дни он защищал доктора Нейрота, немца из Поволжья, которого приговорили к смерти и прилюдно расстреляли во дворе госпиталя за шпионаж. Сейчас, изучая бумаги, конфискованные лейтенантом Родионовым, Макаров вдруг обнаружил 2 открытки от брата, присланные из Нью-Йорка в марте и мае этого года. В связи с делом Фултона они приобретали особое значение. Конечно же, брат вполне мог его завербовать. Политическая оценка доктора оставляла желать лучшего. Прекрасный специалист старого закала с реакционными взглядами. Аполитичен, далек от нашей идеологии, в партию не вступил. 2 раза ему угрожала 58-я статья, но от приговора спасло тяжелое положение на фронте и нехватка врачей. Внимание! 2 подчеркнуто красным карандашом. «Ну и фрукт», — подумал Макаров и потер руки. Все-таки классовое чутье не подвело меня. Он закончил.